Глава 25. Бес. Он шел уже трое суток. Трое суток после того, как провалялся в расщелине, в которую чудом упал, потеряв сознание после удара о скалу, еще почти 5 дней. 5 дней сплошной боли и мучений, когда нельзя даже застонать, иначе сожрут. Но ему повезло. Повезло, что его не нашли рейдеры с Горного, хотя были очень близко от него. Повезло, что умудрился подрезать у чучельника несколько шприцов с лайтспеком, что не нашли и не сожрали его бродившие несколько ночей подряд твари. Он колол спек и отлеживался, подстегнув регенерацию еще и красной жемчужиной, хранившейся в кесете на груди. Лишь через 5 дней он почувствовал в себе силы идти. И вот уже 3-е сутки ему везет, что за все время он не встретил ни одного упыря. Он знал, куда и зачем идет. Джексон связан с внешниками, и за информацию, которой он обладает, можно попросить немало. А там, кто знает, может быть, и помогут внешники, чтобы заполучить такую фифу. Бес настолько погрузился в размышления, что не заметил, как кончился лес, по которому он пробирался, и он выскочил на разбитую дорогу. «Сука, чтоб тебя!» Он быстро осмотрелся и прислушался к своей чуйке. Вроде все было спокойно. Улей не наградил его большим количеством даров, но те, что у него были, он в свое время раскачал неплохо. Первым даром, который он приобрел, была именно чуйка, так он ее называл. Дар с удивительной точностью предсказывал опасность, грозящую ему. Причем не только в конкретный момент, но и в будущем. Если кто-либо предлагал ему выгодное дельце, бес сразу чувствовал, есть ли там подвох и что ему грозит. Этот дар спас его от многих неприятностей в первый год, как он попал в улей. Первый год. Именно тогда, в конце этого первого года, он попал к Джексону. Тогда они были просто бандой вольных, дерзких беспредельщиков, промышлявших на юге, юго-западе улья. Джексон был фартовый, и ему с легкостью удавалось проворачивать рискованные засады и налеты и уходить от стронгов, гонявшихся за ними. Тогда-то, в первые месяцы, чуйка и помогла бесу приблизиться к Джексону и не просто приблизиться, а стать его правой рукой. К тому времени он научился определять опасность не только для себя, но и для любого, кого захочет. Где-то вдали еле различимо раздался звук моторов. Бес инстинктивно прислушался к чуйке, опасности не было, но беспокойство возникло. Эту дорогу он знал хорошо, так как эта территория была их вотчиной. Она вела к вольному, небольшому стабу, когда-то отбитому ими с помощью внешников у эсэсовцев. Хрен их знает, кто такие были, то ли литовцы, то ли эстонцы, но это не важно. Нет их больше. А стаб переименовали в вольный. Звук моторов приближался, и бес нырнул обратно в лес, скрываясь с глаз. Хотя если в колонне есть сенс, то это не поможет, но береженого Бог бережет. Выбрав удобное место с хорошим обзором, он вгляделся вдаль, туда, где дорога уходила за вершину холма. Гул машин приближался, становясь все сильнее. «Не бояться, прут как по автобану», — процедил сквозь зубы бес. На вершину холма выскочил багги с КПВ на самодельной турели, и у беса отлегло от сердца. За пулеметом стоял взбруя, ржавый, получивший погоняло за шевелюру рыжих волос, которую сейчас растрепывал набегающий поток. Бес соскочил со своего места и быстро пошел к дороге. На багги его заметили и притормозили, но через несколько секунд ржавый, что-то выкрикнув в рацию, замахал руками, и машина, поднимая тучи пыли, понеслась ему навстречу. Багги подлетела к бесу, лихо в заносе, повернувшись к нему бортом, и из клубов пыли выскочил ржавый. «Бес, бродяга! Мы уже думали все! Хана тебе! Ты где пропадал?» Ржавый сгреб его в свои лапищи и приподнял от земли. «Бля!» — заорал бес от пронзившей его боли. Все-таки не все повреждения еще залечились. «Отпусти! Ржавый, сука! Раздавишь!» Здоровяк опустил стонущего беса на землю и, невинно смотря на него, пробубнил. «Ну ты это... типа извини. Не в курсах я, что хворый ты». «Ладно, не парься». Бес, скривившись, потер правый бок. «Вы откуда так шумно валите?» «Да за товаром гоняли. Вон!» Ржавый показал в сторону показавшегося из-за холма грузовика с прицепом под охраной БТР-60 и пары джипов. «Удачно так сгоняли. Там хрень какая-то происходит. Ехали в поселок, что у водонапорной башни грузился. А там вместо поселка полгорода. Да иммунных просто как блох, бля. Ну и наловили полный трейлер. А телочек сколько, Ржавый мечтательно закатил глаза, предвкушая вечернюю оргию. «Тебе, маньяку, только телок подавай», — ухмыльнулся бес. «Небось, с голодухи на обратившуюся залезешь. Ты лучше скажи, Джексон где?» «Да в стабе, где же ему еще быть? Как весть пришла про вас, взбесился, но потом отошел вроде. Мы вот с Паленым и Ломом в рейд рванули от греха. Вон, кстати, Лом едет». С холма, обгоняя медленно спускающийся грузовик, несся бронированный пикап. Бес посмотрел на знакомую машину и скривился. Не нравился ему Лом. Мало того, что бывший мент, севший по куче статей, включая мокруху, он попал сюда вместе с Джексоном, а Улей наградил его еще и даром ментата. «Менту ментатова», — вспомнил он свою давнюю шутку, из-за которой у них с Ломом и начались напряги. Пикап остановился возле багги, на пыльную дорогу не спеша ступил рослый крепыш с накачанными мышцами, на лице отпечаталась деланная улыбка, а холодный острый взгляд, казалось, буравил насквозь. «Какие люди! И без конвоя!» — расставил руки, приближаясь в развалочку, начал Лом. «А мы тебя уже похоронили, и поплакали, и спиртяхи жахнули». «Так я вот сижу тут, конвой жду», — с издевкой проговорил бес. «А тут, оказывается, фраера честного бродягу хоронят». Улыбку сдуло с лица Лома, и рука его потянулась к кобуре, но ржаво перехватив, покачал головой. «Джексон тебе яйца оторвет». «Ладно», — примирительно процедил сквозь зубы Лом. «Кидай свой зад в тачанку, поедем до Джексона». Через час колонна въезжала через КП на территорию стаба. От прежнего, захолустного прибалтийского городка мало что осталось. На удачу банды Джексона, которая тогда называлась «Вольные люди», в округе грузились несколько промышленных кластеров. Пару километров на северо-восток раз в месяц грузился бетонный узел. Работников там было немного, и обратившихся медляков быстро отрабатывали, а из редко попадавшихся иммунных начали собирать постоянный состав, который не прекращал работать до перезагрузки. Вообще, в рабочей силе у них дефицита не было, особенно когда они сделали ферму. Постоянный приток свежаков позволял не только выполнять заказы внешников, но и пополнять редеющие ряды рабов на бетонке, кирпичном заводе, что на востоке того стаба, и на металлобазе, чуть южнее кирпичного и также недалеко. Все эти заводики и обилие рабочей силы позволили за это время перестроить здесь все. Спецов по фортификации у них не было, зато у всех был большой опыт в отсидках по лагерям и СИЗО. При этом народ был из разных миров, поэтому в строительстве защитных сооружений присутствовали все возможные варианты тюремного строительства всех миров. В общем, оборона стаба была построена по принципу зоны. Потом уже внешники, подключившись, снабдили их разными электронными штуками, но Джексон не сильно доверял всей этой электронике. Пикап Лома подкатил к одному из сохранившихся зданий старого городка, где сейчас была резиденция главы стаба Джексона. Бес, не спеша, стараясь не тревожить помятые ржавым внутренности, вылез из машины и направился ко входу. Из открытого окна второго этажа раздался выстрел, и фонтанчик пыли взметнулся возле его ног. «Ты почему еще живой, а не сдох там со всеми?» — раздался голос из окна. «А ты прежде чем рубить, посмотри, не сидишь ли ты на том суку?» — невозмутимо ответил бес. Он ожидал что-то подобное. Джексон был мужик вспыльчивый и неуравновешенный, а он со своим спокойствием удава очень хорошо компенсировал это. И Джексон это понимал. Именно поэтому бес позволял себе то, за что другие давно бы получили пулю или отправились на ферму под нож чучельника. «Но если тебе не интересно, что там произошло, то я пойду, пожалуй. Ржавый там баб приволок, отдохну от трудов праведных». «Сука, бес, совсем шуток не понимаешь». Заржали из окна, и в проеме появилась круглая пьяная морда Джексона. «Заходи давай!» Разговор шел уже пару часов. Бес рассказал сначала обо всем, умолчав о главном, и дождался, пока они не останутся наедине. И как только он рассказал Джексону о девке, которая, наплевав на прибор внешников, размазала по земле шныря и его самого чуть на тот свет не отправила, тот даже протрезвел. «И что предлагаешь?» Джексон пристально смотрел в глаза бесу. «Вариантов немного, точнее всего два. Или сдать ее внешникам, или институтским. Самим нам ее не взять, 100 пудов!» Бес почесал затылок. «Сунулись второй раз и люлей отхватили. Да и вообще, мы даже не знаем, кто это, где живет, куда ходит. Может, она в стабе сидит безвылазно. А может, просто была по случаю, а живет в другом стабе. «Нет», — перебил Джексон, — «если бы с таким даром в другом стабе кто был, уже давно бы на нее охоту открыли». «Верно, институтские за нее отвалят по полной, но внешники, думаю, гораздо больше. Тем более, что там, а брать ее придется все равно нам, и с внешниками будет сподручнее. У них и техникой, и дронами могут обеспечить. Для такого случая, думаю, не зажмут». «Да, бля, верно все», — Джексон плеснул в стакан вискарь и, сделав глоток, добавил. «Вопрос, как к ней подобраться? Человек там на месте нужен. У тебя же вроде был кто-то, или...» «Вот именно, или...» «Коба не зря свой хлеб ест. Падла за неделю вычислил и подвесил на выходе из ущелья. Да еще снайперов посадил, чтобы не сняли. Так его твари исхарчили. Ладно. Будем думать, а пока пойдем-ка на шоу посмотрим. Ржавый там, наверное, уже всех перетрахал», — хохотнул, вставая Джексон. Шоу, как назвал эту оргию Джексон, было в самом разгаре, когда они подошли. На площади, в окружении толпы голодных, истосковавшихся по женщинам, полупьяных бандитов, были расставлены ящики, скамейки, столы, на которых лежали полуобнаженные тела, удерживаемые за руки и ноги. Очередные из орущей и свистящей толпы, спустив штаны, мерно покачивали бедрами, пристроившись к обессилевшим жертвам. Некоторые из женщин, уже не в силах сопротивляться, лежали с безумным взглядом, смотря в небо. Иногда сквозь гамы, свисты толпы прорывались крики отчаяния и мольбы о помощи. Но толпу это заводило еще больше. Беса передернуло. Он не любил таких публичных оргий, предпочитая уединиться с парой-тройкой телочек. Но толпе нужны зрелища, и поэтому в особо крупной партии всегда устраивали такие шоу. Отработанный материал увозили на ферму и разбирали на части. Чучельник был мастером своего дела. Он удалял нужный орган быстро, ювелирно и без наркоза. Точнее, зверушек, как их называл чучельник, обкалывали спеком, и они все видели и чувствовали во время операции. Вот только умереть они не могли. Их зашивали и отвозили обратно, оставляя на капельнице, чтобы восстановить силы и регенерировать удаленный орган. И так повторялось несколько раз, пока зверушка совсем не теряла жизненные силы и не погибала на столе у чучельника. Органы отдавали внешникам, которые платили за них горохом, спаранами и жемчугом, иногда договаривались с обменом на оружие и технику. Что там они делали с этими органами, черт его разберет. Говорят, что производят какое-то лекарство в своем мире, то ли эликсир молодости, то ли еще что. Беса это не интересовало. Ему в тот мир путь заказан. А здесь спараны, горох и жемчуг — главная ценность. Бес отвернулся от ревущей толпы и увидел стоящих рядом связанных мужиков, а чуть дальше девушек, безумными глазами смотрящих на то, что их ожидает. Но его внимание привлек один парень. В то время как все остальные, с перекошенными от злобы и беспомощности лицами, отворачивались от происходящего на площади, этот с хищной улыбкой наблюдал за всем происходящим, при этом явно совершая движение в такт тому, на кого в данный момент смотрел. Глаза у него горели безумным желанием. «Маньячила!» — подумал бес и двинулся в сторону стоящих девушек, как вдруг остановился, резко развернулся и, схватив Джексона за руку, заорал, перекрикивая толпу. «Есть идея!»